Движение ее сопровождалось нарастающими криками толпы, но здесь, ближе к балкону, еще не кричали. Толпа навалилась на сдерживающих ее чешских солдат и из-за них, вытягиваясь, смотрела на колонну. Колонна еще не поравнялась с балконом, когда крики докатились сюда. Теперь толпа, как прибой, бушевала под балконом Гиммеров. Лена с окаменевшим лицом оглянулась на стоящих с ней на балконе и увидела на всех лицах, от Адочки до Гиммера, одно выражение — любопытство и страх. Когда голова колонны поравнялась с балконом, рев толпы уже покрывал собой все. В воздух полетели сотни шапок. Одни падали, другие взвивались. Женщины срывали платки и махали ими. Лица людей на тротуарах преобразились. Лена видела глаза, сверкавшие гневом, жалостью, ненавистью. Видела растрепанные волосы, заплаканные в суровых морщинах бородатые лица, бледные лица детей, состоящие из одних сверкающих глаз и раскрытых ртов. Ветер с бухты разносил рев толпы, задирал полы пиджаков и платья женщин на балконах. Мужчины в котелках и без котелков, военные в погонах, дамы с трепещущими кружевными панталонами, забыв все в упор, в бинокли и без биноклей, смотрели на черно-серую колонну, ползущую мимо дома Гиммеров. Люди в колонне едва волочили ноги. Некоторые хромали, некоторые несли руки на грязных окровавленных перевязях. Лица всех людей были черны от порохового дыма. Иные шли, опустив головы. Иные отвечали на приветствие толпы взмахами рук или шапок. Иные шли, молча глядя перед собой. И тут только Лена рассмотрела, кого везут в автомобиле за черно-серой колонной. Автомобиль двигался медленно, тоже как на похоронах. Управлял им русский офицер. В заднем сиденье, со связанными за спиной руками, в солдатской шинели, без шапки, сидел Петр Сурков. Его охраняли с боков чешский офицер со светлыми закрученными усами и Всеволод Лонговой. Оба держали в руках револьверы. Много лет отделяло того подростка, которого Лена видела на примерке у китайца портного, от военного комиссара Суркова, которого увезли сейчас со связанными руками на автомобиле. Но Лена сразу узнала его. Сурков отяжелел, шире раздались его квадратные плечи, но тоже мальчишеское твердое и злое выражение было на его усталом, почерневшем от дыма лице, и так же, как тогда, он смотрел прямо перед собой из-под бугристых бровей, никого не видя, плотно сжав полные губы. Теперь, увидев его, Лена различала в сплошном людском реве голоса: «Сурков! Сурков! Сурков! Сурков!» Военный комиссар рабочих был пленен и связан, и 200 человек в черно-серой колонне шли, окованные сталью штыков, зачумленные пороховым дымом, едва волоча ноги. Юноши, пожилые, совсем уже старики, они шли плененные грузчики, металлисты, каменщики, швейники, резчики по дереву. Их руками были сделаны мостовая, по которой они шли, дома с балконами, мимо которых они шли, ружья, крейсера и пушки, направленные на них, одежда, погоны и серьги на людях, смотревших на них в бинокли. Дыхание любви десятков тысяч таких же грузчиков, каменщиков, швейников, людей с золотыми руками, отцов и матерей, жен, детей, их мощное теплое дыхание окутывала и согревала пленных и устилала им шаг.